Глава шестая. Нас не впускали. Охранник на КПП, невысокий мужичок, почти лысый, раздраженным голоском приказал нам поворачивать и ехать нахер. «Баттер, намекни этому молодому человеку о наших намерениях». Лениво махнул я. «Ага, ща». Довольно гаркнул тот, и турель угрожающе заскрипела, поворачиваясь к воротам особняка. Затем Баттер передернул затвор, а мужичок, увидев, что происходит, вдруг резко переменился в лице, побледнел, у него задрожали ножки, и он даже чуть не рухнул задницей на землю, вовремя упершись о стену охранной будки. «Мужики, вы чего?» — заикаясь, начал верещать он. «Это вам шутки, что ли?» «Открывай ворота!» — гаркнул я. «Живо!» «Да не могу я, меня ж самого...» Грохот. Баттер выстрелил рядом с ним, выбив из асфальта искру. Мужик подскочил, убираясь обратно к себе в будку. Через несколько секунд ворота открылись. Генка газанул вперед, и буйвол проехал на территорию особняка Земских. Однако ж нас уже встречали. По лестнице, ведущей к дверям, в сопровождении отряда охранников вышел немолодой, сердитый человек в довольно старомодном прикиде. Мы проехали примерно 50 метров и остановились напротив этой делегации рядом с гаражами, где стояли готовые к выезду полугрузовые автомобили. «Надеюсь, мы вовремя, и эти гаденыши не успели увезти ничего важного». «Вы кто такие?» — закричал этот самый немолодой человек. Я высунулся из окна с протянутой рукой, в которой держал свернутый в трубку документ. — Это ты кто такой, мать твою? Мы от княжны Земской прибыли освободить особняк от чужаков. — Чужаков? — возмутился он. — Это кто еще здесь чужаки? Вон с моей территории! — Ах, твоей, значит, — усмехнулся я. Я вылез из буйвола и неторопливо подошел к нему. Отряд охраны за его спиной встрепенулся, но резких движений никто не делал. Боялись они даже не меня, а того, как турель очень однозначно посматривала на них, виляя из стороны в сторону. Ну а хищная улыбка Баттера намекала, что ему очень не терпится нажать на спусковой крючок. «Для особо одаренных сообщаю, меня зовут граф Разин Игорь Сергеевич. Вот здесь...» — я протянул папку. «Соглашение между мной и Земской Динарой Алексеевной о заключении союза между нашими родами, а также о передаче мне полномочий по защите данного особняка. Так что прошу покинуть территорию, господа. У вас осталось...» Я посмотрел на наручные часы. 4 минуты 40 секунд. 20 секунд вы уже потратили на разбирательство. «И где ж сама Земская, а?» Мужик выхватил бумаги и пробежался глазами. И не успел я ответить, как гаденыш скомкал документы и швырнул мне в лицо. Я отбил комок на лету, и он упал возле моих ног. «Можете подтереться этой бумажкой!» Прорычал в злобе этот идиот. «Вон! Вон, или я за себя не ручаюсь! К оружию!» И охрана тут же наставила на меня стволы. «О, а вот это вы зря!» Усмехнулся я, вытаскивая из ножен меч. В этот момент из буйвола показался Ай, а следом за ним выскочили Бат и Арсений. А Баттер... довольно прорычал, предвкушая скорую расправу, и уже прикидывал, кого он застрелит первым. «Ты же понимаешь, мил человек, что по вот этой, как ты выразился, бумажке...» Я пнул скомканные листы к нему поближе. «Мы можем порешить вас всех, и за это ничего не будет». «Будет! Будет!» — возразил он. «Ты хоть знаешь, кто мы? Мы подданные рода Загорских. Если ты не уберешься отсюда...» Я прервал его тираду ударом в челюсть. Отряд охраны встрепенулся, но никто не стал стрелять. В отличие от этого болвана, они прекрасно понимали угрозу, которую несли турель и 4 боевых мага. Бат не был природным магом, но вот боевой пояс почти уравнивал его с нами. Это я приказал выставить его на всеобщее обозрение в качестве еще одной страшилки. Ну, разумеется, устраивать бойню мы не собирались. Намного лучше будет просто запугать их так, чтобы все закончилось без кровопролития. Ну, кроме разбитой губы болвана, который согнулся, отхаркивая кровь, а затем ошарашенными глазами взглянул на меня и просипел. «Ты что наделал?» — пропищал он. «Я заткнул твою поганую пасть!» — прорычал я. «А ну нахрен отсюда все! Сей момент!» Пара охранников подхватила болвана и потащили назад. Несколько человек выстроились в ряд, загородив своих товарищей по оружию, и смотрели на нас испуганно настороженными глазами. Они прекрасно понимали, что им ничего не светит, и, скорее всего, здесь не было настоящих опытных бойцов, ну, кроме пары командиров. Сейчас они стояли на открытой местности под прицелом турели, без укрытий или хоть какого-нибудь шанса уйти целыми и невредимыми. Пулемет на буйволе косил демонов. Ну, а что уж ему такая толпа каких-то охранников? Я очень рассчитывал, что их благоразумие окажется выше воли начальства. Один из них, видимо, старший, вышел вперед и встал напротив меня. «Мы уйдем», — сказал он. «Не нужно стрелять. Дайте нам собрать вещи и...» «Нет!» — прервал его я. «Уходите сейчас же. Все имущество останется здесь. Машины, оружие, документы — это все теперь принадлежит нам». «Эй, а как же?» — попытался он возразить. «2 минуты», — отрезал я. «У вас осталось всего 2 минуты». «Личные вещи хотя бы». «Тебя как зовут?» — спросил я. «Демид?» «Завтра придешь сюда с 2 людьми и заберешь личные вещи бойцов. Только личные вещи и ничего более. А сейчас вы уходите. Все ясно?» Демид кивнул, вернулся к охранникам, приказал всем покинуть особняк. Как я понял, внутри здания еще находилась прислуга, и часть из них оставались верными Дине. Хоть и все, кроме той самой служанки, не лезли в разборки аристократов. Ну, а может, все они плевать хотели, кто будет заправлять домом. В общем, с этим вопросом пусть разбирается сама. «Эх, жаль, не постреляли», — сокрушался Батер. «Но мы не на войне», — напомнил я. «Так что лишние жертвы нам ни к чему». «Ага-ага», — вздохнул он. «Командир, а можно мы в тайгу на демонов сгоняем, а?» — спросил Бат, немного приободрив брата. «Ну, это уже не ко мне», — усмехнулся я. «Это вон к Геннадию Палычу». Я постучал по водительской двери буйвола. Та отворилась, и наружу показался Генка. «Да», — протянул он. «Знаешь, Игорь, ну и чё? Вот пытаюсь вспомнить, а скучал ли я по нашим приключениям или нет». «Ну и как, вспомнил?» Он отрицательно помотал головой. «Ну-с, молодой человек, у вас еще будет время. А теперь привези сюда наших девчонок, пожалуйста, и выделять койко-место не потребуется. Мы здесь разместимся». Пока Генка ездил за девчонками, мы провели ревизию того, что хранилось в грузовиках. И я как-то сразу пожалел, что отпустил охранников во свояси. Похоже, что мамзель Загорская решила захапать себе всю дорогую мебель, технику и картины, а также все, что представляло хоть какую-то ценность. «Надо бы заставить их тащить все обратно», — вздохнул Батер, недовольно оглядывая содержимое грузовика. «Но ты прям мои мысли читаешь», — протянул я. «Но придется разбираться с этим самостоятельно. В итоге грузовики мы подогнали ближе ко входу. Начали разгружать все в особняк. Тот выглядел немного запустело даже по сравнению с тем, как я его помнил раньше. Внутри нас ждали слуги. Видимо, старшая выступила вперед и ворчливым голосом потребовала. «Вы кто такие? И что теперь с нами будет?» Это была дородная тетка в переднике, пропахшая свежей выпечкой. Видимо, главная повариха. «Не волнуйтесь», — ответил я. «Вам никто не навредит. Если Динара Алексеевна скажет, что вы можете остаться, и если вы захотите это сделать, вы продолжите работать на нас». «А она в порядке?» — спросила молодая девчушка. «Я так за нее волновалась». «Да-да, она в порядке», — улыбнулся я. «Наверняка это та самая служанка, которая на пару с Михаем помогла Дине сбежать в Москву. Но пока что я прошу всех вас собраться в главном зале и никуда не уходить. Для начала нужно убедиться, что вы не утащите ничего важного. Помимо мебели, украшений, здесь наверняка были какие-нибудь флешки, жесткие диски, компьютеры, да и прочие носители информации с документами, которые могли нам помочь или навредить. Ну, судя по всему, Загорская не успела перетащить все необходимое к себе в квартиру». «Эй, командир!» — воскликнул Бат, грохнув три тумбочки на пол. Кажется, там что-то жалобно хрустнуло, отчего один из прислуги ойкнул. «Слушай, пускай они помогут нам тащить все это. Я воин, а не грузчик». «Слушай, я уже говорил, что мы не на войне, напомнил я. Так что если хочешь спать на мягонькой постельке, а не на полу, тащи. Тащи все внутрь, воин!» Монгол понурился, вздохнул и пошагал обратно к грузовикам. Из толпы прислуги выступили два молодца, которые заявили: «Мы можем помочь!» «Нам никогда не нравились Загорские!» — воскликнул первый из них. «Да-да, мы вообще из-за Дины, в смысле Динары Алексеевны, здесь начали работать». Я вопросительно посмотрел на служанку, которая беспокоилась о судьбе Дины. Та кивнула, поняв мои намерения. Так что я пожал плечами и махнул им: «Пускай работают». Но вот тут в особняк влетел Арсений. «Игорь, к нам гости!» «Кто?» — спросил я. «Да не знаю, какой-то внедорожник и едет очень быстро». Я вернулся на улицу, присмотрелся. Возле КПП остановился внедорожник. Батор перегородил ему путь и, кажется, о чем-то припирался. Водителя же, похоже, нисколько не смущал грозный вид монгола, что вводило того в небольшой ступор. «Эй, Батор!» — крикнул я. «Да пропускай его, пропускай!» А сам широко улыбнулся и пошагал навстречу знакомому мне туру. Да-да, тот самый внедорожник, который вез нас с Генкой в первый день прибытия в Тунгус. Тур затормозил напротив меня, дверца отворилась, и наружу выскочил слегка потрепанный мужичок в ушанке, ватнике и валенках. «Ну, здравствуй, Михай!» — радостно воскликнул я. Тот широко улыбнулся, показав зубы с двумя дырками в ряду. Что-то не припомню, чтобы у него были такие раньше. «Как я рад! Как я рад! Ты все-таки приехал!» «Ха-ха-ха! Ага, ага!» — хмыкнул я. «Между прочим, по твоей милости. Это ж ты сказал Дине, чтобы она обратилась ко мне за помощью, ведь да?» Михай смущенно почесал затылок, а затем пробубнил: «Ну, да, знал, что ты не откажешь». «А я отказал», — сказал я стальным голосом, намеренно сбросив дружелюбное выражение лица. «Вот пускай немного встряхнется, зараза эдакая. Знал, что ты не откажешь, блин. А меня спросить?» Михай удивился и даже насторожился. «Это в смысле, Игорь? Это ты о чем?» И он опасливо огляделся, задержал взгляд на Батаре, который прямо излучал кровожадность, сразу поняв мое намерение немного поиздеваться. «Ой, черт, кажись, я, малех, переборщил». Михай попятился, глянул в сторону открытой дверцы, того гляди, сейчас шмыгнет за руль, и поминай его, как звали. А потом бегай за ним по всему Тунгусу, чтобы фотографии отдать. — Да успокойся ты, Михай! — поспешил я прервать игру. — Мы на одной стороне. Да не волнуйся ты, Господи. Шучу я. Ну, почти. Дина скоро приедет, ее Генка везет. Мы тут просто немножечко Загорских выгоняли. Он вздохнул с облегчением, нервно захихикал, а затем пробубнил. — Да ну тебе, Игорь, бляха-муха, ну нельзя ж так со стариком. Так до инфаркта недалеко. — Ой, старик, как же! — хмыкнул я, глядя на крепкого сибирского мужика. — Иди сюда, таежный водила! И мы крепко обнялись, да так, что Михай снова подтвердил, что до старика ему, ну, лет так эдак 100 надо прожить. — Но я тебе не соврал на самом деле, — добавил я потом. — Не думай, что я забыл ее поступок. — Игорь, — нахмурился Михай, — ну ты должен ее понять, она же просто... — Ага, испугалась, да? — Да слышал я, слышал. Но вот меня такой ответ не устроит. — Да ладно, проходи. Похлопал я его по плечу, жестом приглашая к особняку. — Но раз уж ты виновник того, что здесь происходит, будешь мне помогать. — Помогать? Где? Что? Слишком уж резво подскочил Михай, но затем опомнился. — В смысле? Ну, то есть я всегда за, только что нужно делать. — Видишь вот эти грузовички? — кивнул я. — Агась. — Ну так бери ноги в руки, затем в эти же руки ящики и перетаскивай их в особняк. — Будет сделано! — отсалютовал Михай и помчался разгружать машины. Генка приехал тогда, когда мы закончили перетаскивать вещи. Дина выскочила наружу первой и стремглав помчалась в особняк. Было очень забавно наблюдать, как Арсений, обрадовавшись, замер прямо на крыльце, готовый принять ее в свои объятия. Но вот Дина промчалась мимо него и пулей влетела в дверь. «Мира!» — воскликнула она. «Мира, ты где?» «Я здесь, Динара Алексеевна!» — откликнулась та самая молоденькая служанка. Видать, я угадал насчет нее. «Фух, как хорошо! Я очень за тебя волновалась. Они с тобой ничего не сделали?» «Нет-нет, не волнуйтесь. Ну, решили зарплаты и штраф повесили такой, что я уже думала в тайгу убежать. Но я надеюсь, с этим проблем не будет». «Хм, да, конечно, дурочка». Дина обняла Миру как близкую подругу. А я похлопал по плечу Арсения, который понуро наблюдал за всей этой картиной. «Ну, а как ты думал-то?» Философски протянул я. «Что все будет так просто?» И, будто посыпая соли ему на рану, ко мне подскочили Азуми и Алена. «Ой, ты в порядке, Игорь? С тобой ничего не случилось?» Это Алена. Азуми же молча принялась осматривать меня с помощью магии. «Да нет, нет, нет, все в порядке, — ответил я. Азуми быстро закончила осмотр и кивнула, подтверждая мои слова. «Ой, слава богам! — воскликнула Алена. — А мы так волновались!» Арсений посмотрел на все это, тяжело вздохнул, махнул рукой и пошагал прочь. Позже, уже вечером, мы собрались в рабочем кабинете Дины. Алене поначалу тут было немножко неуютно, ведь именно в этом помещении я случайно убил Виктора. Но воспоминания быстро отошли на второй план, когда мы приступили к делу. «Итак, нам нужно действовать быстро», — воскликнула она. «Первый шаг должен быть самым стремительным. Мы должны откусить как можно больше территорий, перетянуть на свою сторону заказчиков и горожан». «Думаю, первым делом нужно вернуть лесопилку», — вставила Дина. «Она и так наполовину принадлежит мне, а на другую половину старым работникам, которые выкупили доли еще при моей маме. В отличие от бывшего градоначальника Жадова и его кодлы, дольщики лесопилки не искали мутных схем и сделали все, как подобает. Поэтому даже у Загорской не получилось их убрать». «Мне кажется, ты, Игорь, с ними договоришься быстрее всего», — улыбнулась Алена. «Это почему же?» — спросил я. «А там заправляет всем Борис Борисович, отец Саши». «Я вспомнил Бориса Борисовича. Здоровенного мужика, который так же хорошо водил машины, как и разбирался в их устройстве. Судя по тому, что я помню, он мог разобрать и собрать тот же Михаевский тур с закрытыми глазами. Причем сделал бы это в одиночку, потому что имел у себя набор инструментов, которые работали от телепатии. «Борис Борисович готов», — хмыкнул Михай. «Он только и ждал момента, чтобы вышвырнуть этих треклятых Загорских из Тунгуса». «Хорошо, хорошо», — кивнул я. «Первый союзник есть». «По сути, мы просто перестанем вставлять друг другу палки в колеса», — заметила Дина. «Но это самое простое. Дальше так легко не отделаться». «Арматурный завод», — вспомнил я один из своих бывших объектов. «Вот там не все так просто», — включилась снова Алена. «Контракт с Загорскими довольно продуманный. Отказаться от их услуг будет стоить нам немалых денег». «Но?» — спросил я. «Что «но»?» — усмехнулась она. «Ну ты же нашла способы избежать этого». «Да, нашла», — улыбнулась она. «Но тебе придется очень постараться». «Это как же?» «Дело в том, что в контракте хорошо прописаны не только обязанности завода, но и обязанности эксплуатирующей организации, которой владеют Загорские. Они должны поддерживать инфраструктуру на очень высоком уровне. Думаю, ты найдешь к чему придраться, чтобы мы могли отказаться от этого договора». «Уж он-то, он-то найдет», — хмыкнул Генка. «Ну и остальные объекты». Алена кивнула в разложенные на столе документы. «В основном там идут сейчас строительство и монтажные работы. Но есть лазейки, которыми мы можем воспользоваться, чтобы перехватить заказы. Это будет, конечно, не так просто, и придется убеждать заказчиков, чтобы они вообще нас послушали и рассмотрели возможность сменить подрядчика на Энергомаг». «Так, а кто у нас заказчики?» — спросил я. «Ну, кто из Москвы, кто из Питера, есть несколько местных или из ближайшего административного центра. Даже вот парочка из Томска». Алена подвинула две папки. «И еще один корпорат из Красноярска. Многие очень крепко завязаны с Загорскими, но не все. Часть просто приняли более выгодные условия, которые им предложили». «Ну, с этим еще можно работать», — кивнул я. «Начнем прямо с утра?» — спросил Арсений. «Ну почему же?» — удивился я наигранно. «Начнем прямо сейчас? Ну, кто там у нас первый на очереди? Лесопилка и Борис Борисович, да? Ну вот туда и отправимся». Москва, Кремль, кабинет генерала Мерзлова. «Вячеслав, вы уверены в своих выводах?» — спросил Григорий Святославович. «Более чем», — кивнул Слава. «Он не завербован, действует в интересах империи и своих личных. Ментального воздействия не обнаружено. Это будто просто другой человек, понимаете? Но поступки говорят о нем однозначно». Генерал Мерзлов откинулся в кресле и еще разок пробежался по страницам доклада, в котором была собрана вся информация о графе Игоре Сергеевиче Разине, ранее известном как агент тайной канцелярии с позывным «Антимаг». Он был способен выдерживать критические нагрузки поля и проникать вглубь вражеских территорий, куда обычным людям путь заказан просто потому, что они бы не выдержали нагрузок. Но одновременно с этим «Антимаг» не был способен использовать эту самую магию. Значит, и права на ошибку у него не было. Собственно, несколько лет тому назад все и посчитали, что «Антимаг» допустил эту самую роковую ошибку. Он не выходил на связь и пропал во время одного из заданий. Так все думали, пока Вячеслав не встретился с ним в поезде по пути в Тунгус. «Он все же еще может быть демоном, как Звонарев или Хамелеон. Звонарев не был магом, но он использовал магию, прежде чем исчезнуть». «Да, все верно», — кивнул Слава. «Но тогда мы можем подозревать всех и каждого». «А я так и делаю», — — серьезным тоном заметил Мерзлов. «Что ж, пусть решит вопрос в Тунгусе», — предложил Слава. «Тогда можно поговорить с ним более предметно, раскрыть некоторые карты, если все чисто». «Тогда он действительно будет хорошей кандидатурой», — кивнул Мерзлов. «Хорошо. Если проблем с тунгусским истоком не возникнет, ликвидацию Разина мы отменим». Слава с облегчением вздохнул, попрощался с генералом и вышел из кабинета. «Эх, Игорёха!» — подумал он, шагая вдоль коридора. «Теперь ты мой должник, но даже не знаешь об этом». Когда граф Разин изъявил намерение стать министром магоснабжения империи, Раскатов, конечно же, согласился рассмотреть его в таком качестве. Однако затем он сообщил обо всем Славе, ну а тот был вынужден доложить генералу. И подозрения начали разрастаться. Мерзлов едва не приказал прикончить Разина на месте. Он предположил, что тот стал одержимым, что это разумный демон, объявившийся спустя годы в теле пропавшего агента. Подобные подозрения и ранее возникали, однако были слишком туманными. А тут картинка складывалась так, что демон решил внедриться в одну из самых важных сфер империи. Только зачем? Ответ был очевиден. Звонарев хотел помешать строительству узлового истока. Значит, демонам не нравится, что люди качают магию из земных недр. Но Слава был уверен, что это все не так. И не был уверен, что команда ликвидации не поляжет в полном составе, если получит приказ. «Ну уж будь уверен, я тебе о долге-то сообщу», — усмехнулся про себя Слава. «Вот только разберись ты с этим треклятым истоком побыстрее».